Пятое. Сэр Эдвард Морган руководил вторжением на Синт-Эустатиус. В разгар битвы гибкий коричневый индеец, незаметно подкравшись, всадил длинный нож ему в живот. Вице-губернатор сжал губы в узкую прямую линию и осел на землю. «Мои белые штаны совсем испорчены», — подумал он. «И зачем этому дьяволу понадобилось заколоть меня, когда дело шло так хорошо? Я удостоился бы особой благодарности и его величества, а теперь меня уже не будет на Ямайке, чтобы получить ее. Боже, он выбрал чувствительное место». Вот тут он и осознал всю глубину трагедии. «Простой нож», — пробормотал он, — «и в живот. Будь это шпага в руке равного, но какой-то нож и в живот. Вид у меня, наверное, совсем неприличный, кровь, грязь, и я не в силах выпрямиться. О, черт, негодяй ударил в чувствительное место». Подчиненные печально отвезли его в Порт-Ройал. «Произошло неизбежное», — сказал он губернатору. «Подкрался ко мне с ножом и ударил меня в живот. Вероятно, у него не хватило роста ударить выше. Доложите о случившемся его величеству, прошу вас, сэр. Но будьте так любезны, не упоминайте про нож и про живот. А теперь не оставите ли вы меня наедине с моей дочерью? Мой час близок». Элизабет склонилась над ним в сумраке затененной комнаты. «Вы опасно ранены, отец?» «Да, очень опасно. Я сейчас умру». «Вздор, батюшка, вы просто шутите, чтобы поддразнить меня». «Элизабет, разве это похоже на вздор? И когда ты слышала, чтобы я шутил? Мне надо сказать тебе многое, а время коротко. Как ты будешь жить? Денег почти не осталось. С тех самых пор, как король последний раз сделал займ, мы жили только на мое жалование». «О чем вы говорите, батюшка? Вы не можете умереть и оставить меня совсем одну, бросить меня в далекой колонии. Нет, не можете, не можете!» «Могу или не могу, но я сейчас умру». «Так обсудим это, пока есть время. Возможно, твой кузен, столь прославившийся разбоем, позаботится о тебе, Элизабет. Мне тягостна эта мысль, но жить надо. Очень надо. И все-таки он твой кузен». «Не верю». «Не хочу, вы не можете умереть. Ты будешь гостить у губернатора, пока тебе не доведется встретиться с своим кузеном. Объясни ему точно, как обстоят дела. Не заискивай, но и не будь слишком гордой. Помни, он твой кровный родственник, хотя и разбойник». Его хриплое дыхание становилось все громче. Элизабет тихонько заплакала, как ребенок, который не может решить, больно ему или только кажется. Наконец, сэр Эдвард произнес с трудом: «Говорят, джентльмена можно узнать по тому, как он встречает смерть, но мне невыносимо хочется застонать. Вот Роберт застонал бы, если бы хотел». «Конечно, Роберт был чудак, но все-таки он же мой родной брат, и он визжал бы, если бы ему так хотелось. Элизабет, будь добра, уйди из комнаты. Я очень сожалею, но я буду стонать. Никогда никому про это не говори, Элизабет. Ты обещаешь? Никому не говорить про это». Когда она вернулась в комнату, сэр Эдвард Морган был мертв.